Клад соловьиный. Выгребая против течения Сухоны, Бессун и Быкодёр добрались, наконец, до приметного издали яра и, схоронив лодку в прибрежных кустах, вскарабкались по крутому склону. Здесь, на сухом песчаном пригорке, стоял под сосной шалаш и чуть заметно курился догоревший костер, возле которого устало ютились сонные от долгого сидения дозорщики. «Будьте здравы!» — радостно приветствовал их Бессон. «И вам тоже!» — отвечал пожилой дозорщик. «Все ли ладно?» — деловито спросил Быкодёр. «Спокойно!» — заверил пожилой, поднимаясь на ноги. «Да кому тут плавать-то?» — сказал, зевая, его молодой товарищ, лежавший возле шалаша на куче веток. — Дикое место! — На то и дозор, что место дикое! — поучающе выговорил Бессон. — Вот и доглядывай, а мы домой! Молодой встал на ноги и, подхватив копье, стал спускаться к реке. — Удачи вам! — сказал с улыбкой другой дозорщик и двинулся следом. Вскоре их лодка выскользнула из-под кустов и ходко двинулась по течению Сухоны. Через малое время умолк плеск весел, сонная полуденная тишь повисла над пустынной рекой, и, казалось, ничто и никогда не сможет уже поколебать и нарушить это первобытное безмолвие. Дорог был хлеб в здешних лесных местах, но все же первым делом Быкодёр сноровисто отхватил от каравая немалую краюху, щедро посыпал ее солью и, углубившись в лесную чащу, с поклоном положил дар свой на мягкую маховую подушку. «Прими, дед лесовой, да оставь меня с головой, не води меня, не урочь, догони лешаков своих прочь». «Деда уважить — первое дело», — сказал Быкодёр, вернувшись к шалашу. «У нас под Муромом тоже леса страшенные, так без подарочка в чащу лучше не суйся». «Слыхал я о ваших лесах», — отозвался Бессон. «Там, говорят, соловей-разбойник пошаливает». «Разбойник», — передразнил Быкодёр. «Люди языками своими долгими ботают, а ты веришь!» Почувствовав недовольство товарища, Бессон выжидающе молчал. Быкодёр лег возле шалаша на кучу веток, раскинул утомленные весельной работой руки. «То не люди говорят, а попы грецкие!» «А им что за дело?» — удивился Бессон. «То-то и оно, что дело... И дело это давнее. Считай, два века минуло, а они все злобятся». «На кого?» — не понял Бессон. «Да ты расскажи, нам все равно до завтрашнего полудня время коротать». «Ну, слушай», — согласился Быкодёр, поворачиваясь лицом к товарищу. «Как вздумал Владимир, князь киевский, обуздать вольных славян, а для того переменить веру на Руси, приказал он посечь священные кумиры старых богов. То было мигом все исполнено. Перуна же, за главного бога славянского, привязали к конским хвостам. Избивая железными палками, потащили его с горы и бросили в Днепр. С великим плачем бежал по берегу киевский люд, и все кричали: «Выдыбай! Выдыбай, Боже!» Водяной царь не оставил своего небесного сородича, вынес его на берег, но княжьи дружинники привязали к перуну тяжелый камень и с тем камнем столкнули поверженного громовника обратно в воду. Мало того, копьями толкали его в пучину и проводили так до самых порогов. И хоть после порогов все-таки выплыл Перун на берег, но власти его в Киеве пришел конец. мечами и копьями загоняли вольных славян в воду, где и были они насильно обращены в грецкую веру. То же самое учинилось в Новгороде Великом и в других городах русских. Но самые непокорные из славян, крепко приверженные дедовым обычаям и законам, бросили дома свои и скрывались от крещения. Первым ушел из Киева главный Перунов жрец Богомил. Долго блуждал он по русской земле, преследуемый псами-княжьями, и, наконец, укрылся в дремучих лесах под Муромом. Быкадёр помолчал, словно бы собираясь с духом, приподнялся на локте, хмурое лицо его осветилось. Люди говорят, что живет ныне в Новгороде купец Сотка Сытиныч, такой богатый, что лет 15 назад поставил на деньги свои большой храм для бога грецкого. Кто хвалит купца за это, кто бранит, но когда берет Сотка гусли да начинает петь, то единой душой слушают его все, кто рядом. «Слыхал и я о Сотке», — подтвердил Бессон. «А вот когда Богомил раскидывал пальцы по гусельным струнам, тогда не то что люди, птицы не смели петь, листья замирали на деревьях, утихал ветер, волны не плескали в берега. За дивные эти песни любившие Богомила нарекли его соловьем. Да и вся жизнь его в наших муромских лесах была песней вольности славян. Крепил он веру прежнюю, хранил, говорят, книги, чертами и резами писанные, а в тех книгах собрана вековечная мудрость народная, описаны великие дела предков наших. Быкадёр вскинулся, сел и всем телом подался к Бессону. «Почему, думаешь, слуги Христовы жгли и по сию пору жгут книги старые, без жалости истребляют волхвов-ведунов?» Бессон молчал. Был он крещеным. Слова Быкадёра неприятно томили душу, но парень не смел перечить матерому своему товарищу. Он был впервые в одном дозоре с Быкадёром и уже жалел, что завел этот разговор. «Человека без памяти легче холопом сделать», — напористо заговорил Быкадёр. «Наплети ему про царствие небесное, он и родёшенек. Землю его возьми, жонку уведи, коня отними, он не шелохнется. Бог терпел, нам велел. У нас в деревне, считай, все мужики через ту грецкую веру потеряли волю свою. Князь Муромский пожаловал земли наши монастырю ближнему. Спать ложились вольными, проснулись подневольными. И ничего, стерпели и до сей поры терпят. Тьфу!» Быкадёр отвернулся и надолго замолчал. Бессон встал, неспешно прошелся вдоль берега, вглядываясь в голубую ленту верхнего леса. Водная даль была все так же пустынна. Высокое солнце плавилось в ленивых речных струях, чуть слышный плеск которых, сливаясь с шепотливым шелестом леса, сгущал неизбывную тишь глухого нелюдимого места. «Слышал я о кладах муромских», — заговорил парень, вернувшись к шалашу. Ему хотелось увести разговор с неторной для него дороги. «Ясное дело», — скинулся Быкадёр, — «коли разбойник, стало быть, награбил много, да и схоронил от глаз людских». «По что ты сердитый такой?» — обиделся парень. «Я даже и не мыслил соловья твоего порочить». Быкадёр внимательно посмотрел на товарища, помолчал, потом улыбнулся отходчиво, по-доброму. «Не гневись, Бессон, Не хотел я тебя обидеть, да ты и ни при чем тут вовсе. Обида, она как камень в воду брошенный. Волны от него далеко расходятся, и теми волнами людишек не только покачивает, но и поколачивает. Вот и я качнул тебя без дела, прости. Да ладно, повеселевшим голосом отозвался Бессон. Я о тех кладах муромских тоже слышал. Мирно заговорил Быкадёр. По молодости лет даже искать их пытался. Выспрашивал старых людей, не слыхал ли кто про клады соловьиные. Неделями в лесах пропадал, по кустам да буеракам шарил, в болото жердью тыкал, озера лесные белугой рыбой проныривал. «Нашел?» — нетерпеливо спросил Бессон. «Кабы!» Быкадёр засмеялся, откашлялся. «Кабы нашел, стал бы я богатым, завел двор широкий, терем высокий, жонку боярышню, холопов да прислужников. Теперь вот жил бы, да трясся, а вдруг двор мой широкий тати ночные очистят, а вдруг терем мой высокий сгорит по неосторожности или от стрелы Перуновой». А вдруг жонку мою князь отнимет? А вдруг холопы мои ночью зарежут меня сонного? Подумай сам, разве ж это счастье? Он снова помолчал, словно собираясь с духом, чтоб высказать давно обдуманное и дорогое. Воля вольная, жизнь неукоротная, вот он, клад соловьиный. Без воли богатство не тешит, без воли любовь не сладка. Жизнь веревками опутанная не жизнь, даже если те веревки из золотых нитей сотканы. Хочешь быть человеком? Ищи клад соловьиный. В наших муромских краях клада этого не сыскать. Хоть сноси ноги до самых под колен. Вот я и прибился к дружине суздальцев да ростовцев, которые шли в земли полночные. 8 лет без малого, как я в здешних краях оказался. Городок наш, Гледен, в устье юга реки при мне строился, да и я топором немало помахал. — Ну и как? Нашел? — тихо спросил Бессон. — Ты о чем? — не понял Быкадёр. «Нашел ты клад соловьиный». «А что? И нашел!» — бодро сказал Быкадёр. «Глянь кругом. Красота какая! Тишина!» «Это, конечно!» — согласился Бессон. «А вот послал тебя воевода пустую реку сторожить. Ты и сидишь, как пес на цепи. Опять же, храм христианский в крепости выстроили. Я его не строил». Возвысил голос Быкадёр. «Ладно, не строил», — согласился Бессон. «А если завтра вздумает воевода окрестить тебя?» «Пусть попробует», — крикнул Быкадёр. «А что ты сделаешь?» Громко и упрямо спросил парень. «Куда ты кинешься?» Быкадёр оглядел широкий весенний простор, успокоился, улыбнулся. «Да разве ж мало места на земле? Глянь-ка! Соколу лес не диво!» «Беда, Бессонушка, не по лесу ходит, а по людям. Лесная же сторона ни одного волка, а и мужика досыто кормит. Был у меня знакомец один, новгородец, Чуршей кликали. 15 лет назад ушел он из Новгорода после какой-то тамошней смуты. Долго скитался по свету, жонку себе нашел где-то на Белом озере, потом 5 лет назад в Гледане объявился. Это еще до тебя было. Чурша этот все о какой-то вятшей реке толковал, звал меня, да и людишек наших сговаривал. Пожил зиму в Гледане и ушел. С ним жонка его и еще несколько наших». «Вятшая река», — задумчиво промолвил Бессон, — «имя красивое. Да только где она, эта Вятшая река?» Надо будет, поищем. А коли поищем, стало быть, найдем. А когда найдем, тогда и узнаем, на той ли вятшей реке клад соловьиный хоронится».